Глава 41. Время откровений. Почитать учебник перед практикой казалось мне хорошей идеей. Но сейчас, стоя на кладбище, двумя десятками таких же сонных адептов, я могла думать только о сне. Все, что я почерпнула из темы об умертвиях, перемешалось в голове и никак не желало помогать. А помощь была необходима. Умертвия, которых поднял магистр, вылезли из могилы и направились в нашу сторону. Конечно, через защитный барьер они перебраться не могли, но это совсем не мешало Василиску нас мучить. Вот и теперь, сузив глаза, он хмуро ждал нашего ответа. «Кто-нибудь скажет, чем сегодняшнее умертвие отличается от тех, которых вы видели ранее?» Холодно спросил он. Со всех сторон послышались сдавленные знаки. И, зажмурившись, я прикрыла рот ладошкой. «Вот бы нас скорее покусали и отправили к целителям!» Прошептала Мэй. Я покусанной быть не хотела, но идею скорейшего завершения практики поддерживала. К сожалению, слух Василиска оказался более тонким, чем мы думали. «У вас все еще впереди!» Ответил он, недобро сверкнув глазами. Я вздрогнула, а эльфийка помрачнела. Остальные адепты предпочли помалкивать. Никто не хотел попасть под горячую руку магистра. «Итак?» Продолжил он, меряя территорию защищенного купола шагами. «Как я уже говорил, чтобы справиться с умертвием, для начала нужно узнать его вид и природу. Выберите одного из них. Сконцентрируйтесь. Подумайте. Всем, кто не даст мне ответ в течение 20 минут, ставлю за практику неудовлетворительно. Пересдавать будете индивидуально. Так что сдать с первого раза в ваших же интересах». Конечно, бодрее некроманты от этого не стали. Зато оживились и теперь напоминали умертвия не так сильно. Я выбрала умертвия не то эльфа, не то ушастого мага. Но все же остановилась на первой мысли, тут же начав выискивать отличия. Одежда, пусть и держалась на умертвии рваными лоскутами, совершенно потеряла цвет и форму, так что определить ведь магия эльфа по ней было невозможно. И я потеряла к ней интерес. Движения умертвия были выверенными и будто осознанными. Миг, эльф уставился на меня в ответ. Вот оно. Просияв, я подняла руку, привлекая внимание магистра. «Ответ? Они разумные!» На одном дыхании ответила я. Василиск одобрительно кивнул, и Мэй положила руку мне на плечо. «Верно. А это значит, что они не будут просто стоять или идти в одном направлении, пока вы их атакуете. Но в одном вам повезло, так как вы первокурсники. На практике вы будете сталкиваться лишь с низшими представителями нежити. И до тех пор, пока вы находитесь под моим надзором, угрозы для ваших жизней нет. Однако напоминаю, что за каждый укус и царапину товарищей я буду отнимать баллы всего курса». «Лия, как ты это поняла? Они ведь даже не разговаривают!» Удивленно спросила она. Я пожала плечами. Не говорить же, что все дело в движениях и взгляде. «Просто догадалась?» Отмахнулась я. «Лучше скажи, как сдавать будем? Не вызывать же мне каждый раз корни». «А почему нет? В прошлый раз же получилось!» «Да потому что после выпуска большинству из вас придется столкнуться с нежитью без помощи Лиалии», ответил магистр. «И раз уж на то пошло, адептка Лиалия, используйте корни только в крайнем случае. Пусть другие адепты проявят себя». «Хорошо, магистр». Бросив виноватый взгляд на эльфийку, согласилась я. Мэй, осознав масштабы катастрофы, тяжело вздохнула. Настроение других адептов тоже оставляло желать лучшего. Похоже, они правда на меня надеялись. «Ничего», подбодрил мне Кас. «Мы и так справимся, правда ли я?» и, подмигнув, он первый вышел из защитного купола, а за ним последовали остальные. К счастью, к концу практики все остались не только живы, но и целые. А наша группа вновь получила высший балл. Жаль, что экзамены не будут совместными. Когда мы вернулись в аудиторию, я едва не забыла про свой план поговорить с магистром. Глаза никак не хотели оставаться открытыми. И то и дело закрывались, утягивая меня в сон, который я старательно от себя отгоняла. В итоге усилием воли, открыв глаза в очередной раз, я обнаружила, что в кабинете кроме меня и магистра никого не осталось. «Вижу, вы проснулись», — заметил он. Я хотела возразить, что вовсе не спала, но не стала. «Магистр, думаю, нам стоит поговорить в более подходящей обстановке». Я вовсе не хотела, чтобы наш разговор услышали из коридора. Или, что хуже, увидели нас и подумали что-то не то. Василиск удивленно приподнял бровь, но кивнул, открывая портал в свою комнату. Спустившись к кафедре, я решительно шагнула сквозь него, клятвенно обещая себе выспаться после того, как скажу то, что должна. Магистр последовал за мной. «Я должна у вас кое-что спросить. Только обещайте ответить правду». «Адептка, вам не кажется, что вы немного не в том положении для подобных просьб?» Напряженно спросил он. Я пожала плечами. «Нет, мне так не кажется. Более того, думаю, я имею право сдать, когда мне на руку надевают брачный браслет». Ответила я, нисколько не смутившись. «Наверное, я действительно сильно устала, раз мне отказывает чувство самосохранения. Но об этом я подумаю потом». Магистр отвечать на вопрос не спешил. Он завел руки за спину, меряя комнату медленными шагами, а потом опустился в излюбленное кресло, глядя прямо на меня. «Давно вы знаете?» — спросил Василиск. Вот так просто. Ни извинений, ни оправданий. Меня хватила злость на магистра, и я не собиралась ее сдерживать. «Значит, это правда?» — воскликнула я, чувствуя, как от ярости олеют щеки. «И когда вы собирались мне об этом рассказать?» «Адептка...» — угрожающе прорычал он. Но после бессонной ночи и очередной практики на кладбище меня такой ерундой было не напугать. «Что, ждали бы свадьбы? Или первой брачной ночи?» Во взгляде Василиска вспыхнул нехороший огонек, а я все не унималась. «Я за ваш замуж не собираюсь, так и знаете. Не нужна мне ваша защита, и браслет мне ваш не нужен!» Я почувствовала, как пыл понемногу угасает. Едва не расплакалась от собственного бессилия. «Заберите ее, пожалуйста!» — схлипнув, попросила я. Василиск устало вздохнул и, поднявшись, подхватил меня на руки и усадил к себе на колени. «Лиалия, успокойтесь. Никто вас ни к чему не принуждает. Да, это брачный браслет. И лучший артефакт защиты, который у меня был. Поэтому я и дал его вам, до тех пор, пока убийцу не поймают. Пусть он и будет на вашей руке. А потом, если вы так хотите, я сниму его». «Обещаете?» — с надеждой спросила я. «Даю слово», —